Глава 4. Доброе утро, дорогие зрители. Большинство из вас ударно трудится сейчас на работе, но не всем повезло остаться полезными для города этим дождливым утром. Штормовой ливень обрушился на наши с вами головы, заставляя менять свои планы и режим работы. Прошло всего полчаса, и ливень прекратился. Кажется, что вот именно сейчас пора бежать на работу и компенсировать потраченное время. Но не у всех имеется такая возможность. На острове Солнечном уже второй раз за месяц происходит небывалая по своим масштабам погоня. Вы только посмотрите. Обворожительная и обаятельная Юстина Касс все так же привлекала зрителей своей неотразимой улыбкой, находясь на борту вертолета Shine Sky News. Камера переключилась с ее милого личика на автостраду, где развивался самый настоящий блокбастер. Более 50 экипажей полиции вели преследование довольно помятого, но упорно пролезающего через всевозможные блокпосты, утренние пробки и прочие преграды полицейский круизер. Помятый автомобиль совершал рискованные маневры, таранил другие автомобили, выезжал на тротуары и даже успел на глазах у многочисленной аудитории проехать сквозь автомобильный салон, снося ворота и разбивая стеклянную стену. Будем надеяться, дорогие зрители, что полиция извлекла урок из предыдущей погони и сможет справиться с этим кризисом без напрасных человеческих жертв. Уколол департамент охраны ведущий новостей. Круизер внезапно ускорился перед очередным заблокированным полицией перекрестком и за несколько метров до перегородивших дорогу уже не легких, как в прошлый раз, а вполне себе тяжеловесных электрических внедорожников, совершил маневр разворота, уходя в занос и полностью гася скорость. Скрипя и стирая резину, преодолевая инерцию, он взял разгон и врезался в пластиковый мусорный бак, что частично перекрывал въезд на заднюю площадку для разгрузки транспортных средств местных магазинчиков. Этот въезд не предназначался для автомобильного транспорта. Машина протиснулась со скрипом, сдирая с кузова краску. Автомобиль на опасной для такого переулка скорости вылетел, чудом минуя поток машин на параллельную улицу. Выворачивая на высокой скорости руль, водитель вновь увел машину в занос. Она слегка поцеловала синий кроссовер, двигавшийся в сторону набережной. Погоня слегка отстала, а автомобиль злоумышленника, распугивая прочие машины, как стайки трусливых попугаев, набирал скорость. «Заблокируйте 18-е шоссе! Нельзя дать ему уйти в тоннель!» — кричала рация, раскрывая угонщику и подозреваемому в убийстве свои планы. Александр подключился к камере в вертолете, чтобы оценить обстановку. Мост в километре от него вел в ту сторону, но маркеры автомобилей свидетельствовали о недостаточном количестве транспорта для полного перекрытия широкого пролета 10-полосного шоссе. Очередной разворот, выезд на газон набережной, подъем в гору, к мосту. Разделительное заграждение, отделявшее проезжую часть от зеленой травы, что крутым спуском уходило вниз, было вывернуто, разорвано и снесено взмывшим под сумасшедшим углом автомобилем. Сработало экстренное торможение нескольких десятков машин на мосту, когда побитый полицейский круизер с включенными проблесковыми маячками вывалился, словно бегемот, на одну из артерий города. Новый разбег под первые лучи этого хмурого утра, и машина устремляется вперед, сражаясь со временем. Здесь и сейчас он либо вырвется из западни, либо машина не выдержит подобных нагрузок. «Зафиксировано блокирующее электронику устройство». Программа распознала на той стороне моста троицу полицейских автомобилей, в которых находилось спецсредство, выжигающее электронику взломанных автомобилей. «Нет, так дело не пойдет!» Угонщик откинул крышку люка и вылез со штурмовой винтовкой. Задав направление движения автомобиля и заблокировав на руле набор скорости, он вылез и взял на прицел противников. Первый из них попытался открыть дверь и тут же получил пулю в бронированную стальную пластину. «У него автомат! Открыт огонь! Открыт огонь! Офицеру нужна поддержка!» — закричали в своей рации служители правопорядка. «Через другую дверь! Идиот, шевелись!» Машины прижались к обочине, ожидая, как и прочие зрители, развязки. Александр начал методично вбивать пули в дорожное полотно перед мешающим автомобилем, не позволяя вылезти из укрытия полицейским с блокиратором. Осталось всего ничего до конца моста, и теперь у копов не будет времени ни выкинуть шипы, не произвести подготовительный выстрел, если только... Угонщик вернулся в салон и сразу же нажал на педаль тормоза, уводя круизер в неконтролируемый занос на широкой дороге. Полицейский, никак не ожидавший этого, произвел выстрел из пушки, но диск с электромагнитной миной пролетел в метре от ушедшего с прежней траектории автомобиля. Остановить неконтролируемый занос можно, но сложно. В этот раз помогли удары прочные пластиковые отбойники, стоящие на краю проезжей части. Полицейских и Александра разделяло всего 50 метров. Убитый в хлам автомобиль развернуло покореженной мордой в сторону служителей правопорядка. Угонщик в красной маске и с находящейся уже лет 20 не в тренде прической приветливо помахал им и преследовавшим его дроном ручкой и врубил задний ход, отъезжая от ограждения и совершая полицейский разворот. «Что встали? Живо за ублюдком!» — прорал один из копов, но было уже поздно. Александр съехал с моста на ближайшую улочку, и пока его вновь не взяли в тиски, доехал до неприметного переулка, где, забрав из полицейского автомобиля сувениры, вскрыл очередной люк и исчез в темноте провала. Эту часть города перекрыли, повсюду рыскали оперативники, собаки, кружили дроны и вертолеты. Этим вечером в городе состоится очередное собрание, брифинг, на котором полицейские будут извиняться перед общественностью и призывать всех сплотиться против возрождающейся преступности. Но это не отменит того факта, что они вновь облажались. И для генерала Пиклза это наилучший момент, чтобы превратить поражение в персональную победу. Сегодня он объявит о создании спецподразделения. Сегодня он даст надежду на покой жителям города и соберет сливки, поднявшись еще на одну ступеньку в иерархии, когда сдержит свое обещание. Быть может, он даже войдет в Малый Совет города на правах эксперта, устраняющего проблемы этих непостижимых людей. Может быть. Осталось сделать не так уж и много. Шайн уже почти созрел для принятия радикальных решений. Так сказал его покровитель. Несмотря на хаос вокруг, он был этим очень и очень воодушевлен. А значит, все складывается хорошо. Так думали единицы, наивно полагая, что ситуация целиком и полностью под их контролем. «Глупцы», — подумал 13-й, с широкой улыбкой, наблюдая за остросюжетным новостным репортажем. «Хорошая машина. Отличная рабочая лошадка. Спасибо тебе за все, но мне пора...» Попрощался я с круизером, что вытащил меня из передряги. Я снова уходил из прекрасного города в подземный мир, но в этот раз совсем ненадолго. Спустившись, я решил не идти напрямую, справедливо опасаясь преследований подземного спецотдела, и двинулся в обход, целенаправленно пересекая несколько подземных водных артерий. Так я гарантировал себе некоторую фору по времени. По прямой, на земле, моя дорога растянулась бы на 15 километров. По городским улочкам на все 20. Подземными коммуникациями мне бы пришлось идти все 25. К сожалению, место расположения почтамта — дальний от меня берег Солнечного. А с попыткой избавиться от преследования мой путь удлиняется до 60 километров. Обидно, досадно, но ладно. По пути заскочил в одно не самое приятное поселение, где приобрел кое-какие обноски. Интересовали меня кроссовки и рюкзак. С сумкой бегать неудобно, в мокрых ботах тоже. Сторговались на 10 кредах и отсутствии пули в башке жирного Борова. Хрен ли вылупился? Или сделка, или я найду другого продавца, посговорчивее. Хрен с тобой, мудила, забирай. Швырнул в меня рюкзак и кроссовки наглый торгаш, и мы разошлись, как в море корабли. Перекинул вещи из сумки, повесил на плечо винтовку, сунул пистолет за пояс и хлопнул себя по лбу. «Их спирт, блин!» Выбрал первый попавшийся от норок и принялся взламывать полицейское оружие. Провозился с полчаса, вскипел от злости и в итоге просто обрубил всю электронику, без которой автомат с пистолетом не перестанут работать, а остальную часть перегрел, заставляя выйти из строя микросхему и передатчик сети. Сделал тест. Выстрел шумным эхом отразился от стен тоннеля, и я удовлетворенно потер руки. «Готово. Можно дальше двигаться». Весь мой путь был чередой перемещений по кратчайшим отрезкам. Три поселения, парочка путников, две шумные компании, что не стали со мной связываться после ознакомления с моим социальным рейтингом. Александр Соколов. Социальный рейтинг минус 156. «Да, я здорово подкачался». Творя не самые полезные для общества вещи. Правда, учитывались лишь мои делишки без маски. Если бы меня ее не было, я бы уже улетел к 300, пожалуй. Следующий важный момент, который оттягивал мое появление на публике, строка индекса заинтересованности Шайном. В маске она была выше 120 и крайне неохотно падала. Без маски же Шайн определял степень заинтересованности моей тушкой в 91 балл. Да, набедокурил я знатно. А ведь еще хочется навестить как минимум двух из трех ушлепков. Маску снял еще при первой пропаже сети. Все-таки теперь это триггер, который будет злить город, и мне необходимо дождаться, пока индекс спадет до приемлемых величин. Достал из кармана вещи, из-за которой все началось. Браслет Атлантиды. Удивительное украшение. Современник египетских пирамид в Гизе, сделанный из золота и серебра, с выгравированными узорами и вязью символов, которые ученые до сих пор не расшифровали. В те далекие времена не существовало подобных технологий обработки металлов. Да и найден он был весьма странным и загадочным образом. При раскопках в пещере южнее Гибралтара. Археологи не смогли определить, какая народность создала такую прелесть, и по этой причине приписали ее к загадочной цивилизации Атлантиды. Отдохнул? Тогда вперед! Напутствовал я себя, снова отправляясь в дорогу. Устал, как собака. Вторые сутки на ногах, но дело того стоит. Ближе к ночи приключилась потасовка с троицей прибухнувших после удачного ограбления асоциалов, закончившаяся тремя сломанными руками и десятком выбитых зубов. Ну, хоть взбодрился, а то эти коридоры утомляют. Оправдал я свое чрезмерное насилие. Хотя какое там чрезмерное? В бедных районах мира, в страшных для жизни городах, за такие слова и предъявы хоронят через день, или даже чаще. Следующий от норок привел меня к длинному просторному тоннелю, и, что немаловажно, весьма оживленному, ведь вел он словно шоссе к Даркрифту. Прогулялся по местному тракту и, согласно карте, свернул влево, как только вышел на нужную улицу острова Солнечный. Индекс Шайна находился в районе 80, а значит, на камеры мне попадаться не стоит. И лучше заранее озаботиться маршрутом по поверхности и работоспособностью камер. 20 минут. Запас времени, который у меня есть в случае отключения систем наблюдения. Для меня этого более чем достаточно. По причине общей усталости внедрял код деактивации я уже практически на автомате. Очень хотелось поскорее закончить вот это все. Прыжок на поверхность, забрать сумку, вернуться обратно. Я теперь ходячий арсенал. Эх, рюкзак может и не выдержать столько веса. Ё-моё! Натянулись и жалобно заскрипели лямки сумки. Неудобно будет идти с ней в руках. Ну и пофигу, если надо, то пойду. Главное — прийти. А еще пожрать найти. К моему убежищу еще шлепать и шлепать. Не один десяток километров. Подумал, может, в Даркрифт наведаться. Ближе всяко, да и познакомиться с легендой подземного мира явно будет не лишним. Собственно, а почему нет? Только заскочу за перекусом. Выбор мой пал на единственный супермаркет центрального острова. Здесь народ жил мажористый, богатенький, им все повара готовили. Доставка из ресторанов или сами рестораны, бизнес-ланчи и прочая чепуха. Складывалось ощущение, что супермаркет им вовсе не нужен. Прикину-ка я маршрут. Джулия Палмер закончила слушать пафосные, но весьма эффектные речи генерала Пиклза на пресс-конференции, посвященной созданию нового подразделения в составе правоохранительных сил Шайн-Сити. Сегодня ей должны были предоставить выходной, но всех, как обычно, оторвали от своих дел и в срочном порядке вытянули в штаб. Завтра ей предстоит пройти и закрепить на реальных тренировках две базы знаний боевых искусств. А это значит голод, боль и усталость. Времени на посещение ресторанов или ожидание курьеров нет. Денег лишних тоже, ведь она потратила свои сбережения на обустройство новой служебной квартиры. «Заказать, что ли, доставку?» — подумала вслух, потерявшая лоск от общего утомления оперативница. «Нет, уже тошнит от этих одинаковых вкусов, а на ресторан денег нет. Сама приготовлю. Хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам». Джулия села на свой байк и отправилась в единственный на центральном острове супермаркет. Время шло к 12 ночи, и она удивилась, когда заметила в магазине еще одного посетителя. Его кофта с балахоном выглядели инородно в этом элитном районе. «Странный какой-то, дерганый. Смысл вот так бегать? Неужели нельзя быть более галантным? Ну и черт с ним, иди возьми свою брокколи с сельдереем и сделай себе невероятно отвратительный, но целебный смузи на завтра». Джулия взяла тележку и принялась собирать товары. «Нужно что-то энергетическое и легко усваиваемое. Обязательно грудку отварить. Перепелиные яйца, перец болгарский, лук, зелень, фрукты». Она набивала тележку, понимая, что и половины из этого не съест. Но голодный человек крайне редко способен контролировать свои покупки в продовольственных магазинах. «Взять ли макароны? Или, может, русских пельменей?» Джули стояла перед выбором и не решалась сделать это, ведь место в тележке заканчивалось, а ей очень не хотелось везти домой лишней тяжести. Ее байк на это не рассчитан. Бум! Что-то упало в соседнем ряду. «Чтоб тебя! Прямо на ногу!» «Вы не ушиблись?» Задала вопрос Джулия, еще сама не поняв, почему. Этот голос, почему он звучит так знакомо? «Джулия!»